Глава 36. Проклятие! Порывшись в духовном кольце, первый протектор достал оттуда перемолотый корень какой-то духовной травы, завернутый в небольшую папироску. Подбросил ее вверх, ухватил губами и тут же поджег, легонько щелкнув пальцами. «Лет 200 эту дрянь не курил!» — жаловался он, прислонившись спиной к железной решетке и медленно опускаясь к земле, садясь на пол этой собранной наспех тюремной камеры. «Надеюсь, ты этим довольна?» «Простите меня», — негромко сказала Амелия, находясь у этой же решетки, но по другую сторону. «Я сразу должна была вам все рассказать». «Разумеется, должна была», — злился ее лорд и непосредственный начальник. Она только ему в альянсе подчинялась. А теперь оказывается, что из-за ее лжи он сам под подозрение попал. Глава альянса хоть и извинился за свои слова, но он никогда не говорил что-то вот так, просто. Даже сгоряча он не мог это ляпнуть, он просто прощупывал старика, чтобы узнать правду. «Что со мной будет?» — спросила Амелия. «Кто знает?» — усмехнулся тот. «Может, приговорят к извлечению души, чтобы проверить твои воспоминания. Тогда точно все на свои места встанет». Пусть он и говорил со смехом, но вот Амелии вовсе не смешно было. Альянс-то, конечно, правду узнает, но вот ей будет уже все равно. Любой приговоренный к подобной процедуре со стопроцентным исходом останется после таких манипуляций идиотом. Все, что ей останется до конца жизни, сидеть в заперти и пускать слюни. «Не бойся так сильно», — усмехнулся первый протектор. «Я этого не позволю». «Но тогда вы тоже погибнете». «Жалеешь меня, да?» — рявкнул тот. «Где твоя жалость была раньше?» «Я не знала его», — всхлипнула Амелия. Слушая крики за спиной, она совсем не желала пререкаться. Ну а тот, услышав всхлип за спиной, даже растеряться успел. Он никогда ни разу в жизни не слышал, чтобы она плакала. «Меня забрали, когда он был еще маленький», — говорила Амелия. «Услышав о том, что он пришел в этот мир, я так испугалась. Что, если он ненавидит меня? Я так перед ним виновата». «Он разве не за тобой пришел?» «Нет, вы же и сами знаете», — покачала головой та. «Он гнался за братом. Альянс украл его месть. Вот он и рассердился». «Как бы ты описала своего сына после встречи?» «Он очень добрый», — улыбнулась Амелия. «Точно мой сын. Я его сотню раз во снах видела. Точно таким и представляла». «Ха-ха-ха!» — вздохнул первый протектор. Да так, что папироска в углу его рта тут же в труху превратилась. «Пришел сюда в поисках мести. Моего протеже насмерть забил. Пространственный хаб уничтожил. Могилку старика развалил, второго протектора прикончил. Добряк, каких поискать, право слово». «Ха-ха-ха!» — хохотнула Амелия. «Смешно тебе, да?» «Простите меня». «Эх ты!» — жаловался тот, смахивая с себя пепел папироски. «Дай мне возможность», — говорил он. «Дай мне хоть один намек, как с ним контакт установить. Единственный, кто может спасти тебя — он. Если Альянс его врагом сделает и назначит за все виноватым, я не смогу больше ничем помочь». «Простите», — снова извинилась Амелия, но в этот раз еще тише. Повернув голову, ее лорд увидел сидящую в клетке женщину, смотрящую себе под ноги. «Простите», — снова сказала она, издав очередной всхлип. «Он...» Никогда в жизни старик не видел эту женщину такой. «Он, может быть, уже и не Азар вовсе». Наконец проговорила она, что хотела, почти не сдерживая чувств. Ее всю трясло от тех слов, которые она боялась, но в самом деле должна была произносить. Азар точно начал прорыв. Чтобы сражаться с Верховным второй ступени, он попросил гончих спрятать ее, потому что здраво решил, что это опасно. Он остался там в одиночестве. Один против страшного врага и один против дьявола, который точно рвался наружу. Второй протектор вступил с ним в контакт. Он прибыл из-за него в Карст. Он сделал все это только, чтобы заставить Азара рискнуть, сделать шаг, на который он в тот момент просто не мог решиться. Главной целью было освободить его духа, самого страшного духа, который в этом мире только мог появиться. И пусть он там умер, пусть второй лорд там исчез, он все же смог достичь цели из-за нее. Из-за нее он остался там, из-за нее сражался, и из-за нее они могли больше никогда не встретиться. Рассказ был недолгим. Ее самый глубокий страх опустился на плечи первого лорда, и тот долго молчал, слушая, как женщина за спиной едва слышно плачет. «Дела!» — выдал он, наконец, поднимаясь на ноги. Еще раз отряхнувшись от пепла, похлопав одежду, он посмотрел на Амелию, которая все еще не двигалась. «Кажется, я придумал», — улыбнулся он. «Ты ведь сказал, он за своим братом пришел сюда, верно?» Ничего не ответив, Амелия просто повернулась к нему. «Если он жив, то точно приманку проглотит. Верно?» Еще сильнее улыбнулся тот, тщательно продумывая план. «Если он тот, кем ты его описываешь, то все хорошо. Я, кажется, нашел способ, чтобы связать нас, сделав твоего сына первой ступенькой к созданию нового мира. Если глава этот план поддержит, то мы действительно сможем первый шаг сделать, чтобы пересоздать Альянс, сделать его чем-то большим, чем он был раньше». Помахав напоследок, он поспешил вернуться назад во дворец, но все же, обернувшись на мгновение, бросил. «Во всяком случае, если он клюнет, то мы точно узнаем, жив ли твой сын, или Альянсу нужно готовиться к очередной войне. И то, и другое, скорее всего, решит наши проблемы на ближайшие пару сотен лет».